странный мир изнутри. Осознание произошедшего начиналось не со звезд и неба, а с тяжелого, давящего запаха сырости и земли. Лираэль медленно открыла глаза и увидела над собой свод темных ветвей. Они переплетались так плотно, что казались единым черным потолком, сквозь который почти не пробивался свет. Лишь редкие пятна бледного сияния пробивались из разрывов кроны, будто кто-то развесил на небесах слабые дрожащие фонари. Она поднялась и впервые разглядела местность. Позади остовы скал, грубых и острых, словно чьи-то гигантские кости торчали из земли. Они были покрыты лишайником и какими-то грибами, которые светились тусклым зеленым светом. Скалы образовывали что-то вроде полукруга, будто сама природа воздвигла стены, заключив ее в огромный каменный котел. Треснувшие линии на их поверхности напоминали руны, но Лираэль понимала, это лишь работа времени и воды. А вокруг раскинулся лес. Он не был похож на знакомые ей леса возле аванпоста. Здесь деревья вздымались вверх, утопая в темноте. Их стволы толщиной с башню. Кора покрыта глубокими трещинами, в которых жили мох и мелкие светящиеся насекомые. Лианы свисали с ветвей, сплетались в петли и узлы, словно кто-то нарочно запутывал дорогу. Звуки окружали ее со всех сторон. Визг, похожий на крик птицы, но слишком резкий и хриплый. Низкое урчание, будто где-то рядом ворочался огромный зверь. Шелест тысяч лапок по листве, когда целые колонии невидимых существ перемещались над ее головой. Иногда что-то пробегало в траве, длинное и скользкое, с рывком скрывающееся в корнях. Иногда мелькали два или три светящихся глаза в глубине чащи, слишком высоко, чтобы это было животное обычного размера. Воздух здесь был влажный и тяжелый. Сладковатый аромат гнили смешивался с металлическим привкусом, как после грозы. Лираэль казалось, что сама почва здесь дышит более явственно. Между корнями поднимался пар, клубами выходящий наружу. И в этом тумане иногда проступали силуэты мелких существ, шестиногих, с вытянутыми мордами, жадно роющих землю. Она сделала шаг, и под ногами треснула сухая ветка. В тот же миг тишина навалилась так резко, будто лес задержал дыхание. Только сердце Лираэль стучало громко и отчетливо. Через пару секунд снова послышался далекий вой, и жизнь вокруг зашевелилась. Но она поняла — лес слушает ее, лес следит. За скалами с их острыми вершинами надвигалась грозовая туча. Ее низкое брюхо полыхало внутренними разрядами, и Лираэль ощутила странное чувство, будто весь этот лес, скалы и тучи связаны в единое живое тело, и она оказалась внутри его дыхания и сердцебиения. Каждый звук, каждый отблеск казался предупреждением. Она не знала, что страшнее – существа в тени или то, что они еще не решили, нападать ли на нее. Кровоточащая царапина на виске, сухость во рту, нервная дрожь в каждом суставе. Именно это было первым, что осознала Лираэль, когда ее глаза наконец приоткрылись. Кабина челнока пахла гарью и плавленным металлом. Когда-то гладкие панели теперь напоминали исковерканные маски. Трещины шли через всю поверхность. Стекла на мониторах потрескались в паутину. И сквозь проломы в кабину заглядывало чужое, дикое небо. Изломанные балки потолка свисали угрожающими когтями. Кое-где с них еще стекали капли охлаждающей жидкости, шипя на раскаленных кусках корпуса. За этим искореженным окном открывался мир, который ее сердце и во сне не могло представить. Огромные скалы, словно гигантские клыки, вонзались в землю и подпирали небо. Их поверхность была черной и влажной, будто сама порода сочилась соками. Между ними раскинулся лес, но непривычный лес с прямыми стволами. Здесь деревья изгибались в странных, почти болезненных формах. Толстые ветви переплетались друг с другом, словно в бесконечной борьбе, и образовывали темные своды, в которых не видно было ни единого проблеска неба. Листья мерцали каким-то маслянистым блеском, отражая свет далеких, едва горящих звезд. И лес этот жил своей собственной жизнью. Лираэль не могла различить конкретных существ, но каждое движение воздуха приносило с собой шум. Тяжелый шелест, треск веток, хриплый вой, щелканье и шипение. Казалось, за каждой тенью кто-то наблюдал. Она попыталась медленно выдохнуть и подняться. Ее тонкие пальцы все еще дрожали, суставы ныли, но она заставила себя оторваться от кресла пилота. Ремни безопасности были разорваны. Не то ею самой в приступе паники, не то ударом. Встав на ноги, девушка медленно обернулась. Все, что раньше было пультом управления и гладким коконом кресла, теперь представляло собой изломанную мертвую массу. Приборы расплавились, провода торчали жгутами изломанных жил. «Нет, нет, нет!» – тихо прошептала она, на ощупь ища хоть что-то уцелевшее. Но чем дальше она двигалась, тем явственнее становилось то, что теперь этот высокотехнологичный и даже безопасный ранее челнок был лишь скорлупой, безжизненной и бесполезной. Защитный скафандр, который должен был защитить ее, оказался в не лучшем состоянии. Его ткань лопнула во многих местах, обнажая бледную кожу ее нежного тела. Кристаллы встроенной магопроводки, что тянулись тонкими жилками вдоль предплечья и груди, почернели и осыпались, словно сгнившие листья. Визор шлема был треснувшим и мутным. На нем проступали разводы, словно кто-то поливал его кислотой. Оружие, ее гордость и последняя защита, лежало у стены. Когда Лираэль подняла его, то сердце девушки упало. Рукоять, покрытая рунами, потускнела, металл выгнулся и в нескольких местах растрескался. Магические ядра, что должны были светиться изнутри, потухли, оставив лишь пустые мертвые капсулы. Она села прямо на пол, прижимая к себе бесполезный обломок, оставшийся от верного оружия. Все то, чем она так гордилась, все, ради чего рисковала и из-за чего бросила вызов сестре и аванпосту, теперь оказалось прахом. И тут до молодой эльфийки окончательно дошло, что она в чужом мире. С израненным телом, без оружия и без защиты. А вокруг, за стенками разорванного челнока, дышал, шевелился и ждал свою новую жертву. Дремучий лес. Она долго сидела в мертвом нутре челнока, среди пахнущего раскаленным металлом и гарью кабеля, словно в склепе. Первое время Лираэль просто смотрела в трещину разбитого иллюминатора. За ним клубился туман, в котором колыхались черные силуэты деревьев. Ветки казались кривыми, словно когти, а под ними мелькали мелкие огоньки, то ли насекомые, то ли глаза существ. Она уговаривала себя, что стоит лишь немного подождать, и ее найдут. Но с каждой минутой в голове все яснее звучала мысль. Спасать ее никто не прилетит. Ни один пилот не рискнет провести челнок через эти аномалии, чтобы найти беглянку, отправившуюся в этот самоубийственный полет. Несколько часов она сидела неподвижно, прислушиваясь. Иногда казалось, что лес дышит. Длинно и тяжело, будто сам был живым существом. Но так и не услышав ни одного мотора, ни одного сигнала, Лираэль наконец решилась. Она поднялась, чувствуя, как вдавленные лямки скафандра мешают дыханию, и осторожно спустила ноги на пол. Металл под ногами хрустнул, словно тонкая скорлупа. Панели кабины осыпались в труху. Пройдя к выходу, она еще раз посмотрела на приборы. Все было уничтожено. Сканеры выжжены. Оружие в руках едва держится. Корпус расплавился, а внутри торчали обугленные платы. Даже ее шлем трещал и мигал предупреждениями. И, наконец, экран погас совсем. Она осталась в простом защитном костюме, который больше напоминал обугленную ткань, чем щит. Осторожно она оттолкнула аварийную дверь. Сквозь щель хлынул тяжелый, влажный воздух, насыщенный запахом прелой древесины и чего-то терпкого, похожего на смолу. Выйдя наружу, Лираэль впервые ощутила, насколько чужой этот мир. Скалы вокруг напоминали зубы великана, застрявшие в земле. Острые, темные, покрытые лишайником. Лес начинался прямо у подножия обломков челнока, и его кроны сплетались так густо, что небо почти не было видно. Лишь редкие голубоватые просветы пробивались сквозь листву, отражаясь на влажной почве. Она сделала несколько шагов. Каждый хруст ветки под ногой казался выстрелом. Лираэль остановилась, прислушиваясь. Лес отзывался странными звуками. Скрежетом, шелестом, мягким уханьем, будто кто-то перемещался невидимо рядом. В ветвях что-то щелкнуло, и она резко подняла взгляд. Но увидела только то, как одна ветка чуть дрожит, словно после прыжка невидимого зверька. Ее первая мысль была о том, что нужно оценить угрозу. Существа здесь определенно были, и не только мелкие. Где-то в глубине леса протянулся низкий рев, такой, что у нее задребезжали зубы. Она стиснула кулаки. Теперь стало ясно, почему ни один патруль не полетит сюда. Сама атмосфера кишела живыми ловушками. Лираэль медленно обошла вокруг челнока, отмечая для себя. Его корпус разломан на две части, но пока держится. Это могло стать временной базой, однако лес был слишком близко, слишком живой. И каждый раз, когда она пыталась шагнуть дальше, ей чудилось, что десятки глаз следят за ее каждым движением из тени. Она остановилась, выпрямилась и впервые позволила себе тихо выдохнуть. Похоже, я здесь одна, и это надолго. Она сделала всего несколько неуверенных шагов от изломанных панелей кабины, когда впервые заметила движение между стволами деревьев. Лес словно дышал. Густой, влажный воздух колыхался от невидимых токов, а высокие кроны замыкали пространство над ее головой, не позволяя лучам света прорваться прямо вниз. В этой зеленой мгле все звучало тише, чем следовало бы. Даже ее собственные шаги заглушал странный полумрак, будто он сам поглощал звук. И тут шорох. Тяжелый, протяжный, будто что-то гигантское волочило свое тело по земле. Лираэль застыла, сердце мгновенно подпрыгнуло к горлу. Между деревьями медленно, лениво, как неоспоримый властелин, проползала змея. Она была чудовищных размеров, длинное тело толщиной с вековой дуб, темно-зеленые с прожилками золотистого чешуйчатые пластины переливались в тусклом свете. Каждый ее изгиб был тяжелым, будто земля сама двигалась под ее весом. Когда она касалась корней и валунов, почва дрожала, а камни трескались под ее невообразимой силой. Но пугающим было не только ее тело. От змеи исходило ощущение силы, которая не принадлежала плоти. Это было что-то иное, стихия земли. Она буквально дышала ей. Каждое движение порождало в воздухе гул, словно в глубине почвы что-то отзывалось на ее присутствие. Трава вокруг мгновенно желтела и осыпалась, когда к ней прикасались кольца чудовища. Камни начинали сочиться влагой и покрываться мхом. Даже деревья словно тянулись к ней. Одни ломались, чтобы уступить дорогу, другие, наоборот, наклонялись, будто желали прикоснуться к ее силе. Голова змеи показалась из-за двух массивных стволов. Массивная, с костяными роговыми наростами. Глаза глубоко посаженные и светящиеся тусклым бурым сиянием, напоминавшим застывшую магму. Они смотрели не на Лираэль, а будто сквозь нее. Как на нечто незначительное. На тень, которой даже нет смысла интересоваться. Эльфийка судорожно сжала кулаки, стараясь дышать тише. Пот стекал по вискам под спутанными волосами. В горле пересохло, и только одно отчетливо звучало в ее голове – осознание того, почему сюда не летают челноки. Змея ползла дальше, не торопясь, и каждый ее изгиб оставлял в почве углубления, словно борозды, тянущиеся на многие метры. Казалось, что этот лес принадлежал ей, что сама земля была ее телом. И Лираэль впервые почувствовала не просто страх, она ощутила собственное ничтожество. Оружия у нее больше не было, технологии превратились в хлам, И против такого создания у нее не существовало даже призрачного шанса. Она не знала, как долго стояла неподвижно, пока громадина окончательно не исчезла в тени леса, оставив после себя затхлый запах сырой почвы и что-то еще, едва уловимое ощущение силы, глубже и древнее, чем сама жизнь. Она продвигалась дальше, осторожно, почти вползая между корней, и лес отвечал на ее шаги не громом, а шорохом, множеством маленьких голосов. И чем дальше она заходила, тем больше деталей мелькало на грани зрения. Не сразу, не в полный рост, а обрывками. То хвост, то пара глаз, то отблеск панциря. Эти создания были небольшими, они были множеством. И в этом самом множестве скрывалась их сила. И как каждая из них отражала чуждую магию планеты. Стеклопевцы или стеклянные жуки. Маленькие жучки размером с кулак, с панцирем, как отполированное горное стекло. По ночам они светились слоистыми тихими огнями, не ровным светом, а пульсирующей нотой, которая резонировала с металлическими частями челнока. Когда один такой жук садился на обломок железа, панель прибора дрожала, излучая короткую помеху. Десяток, и экран начинал петь, искажающаяся голограмма превращалась в мерцающий сон. Их крылья при встряхивании издавали звонкий, колкий звук, похожий на флейту. И от этой флейты у электронных цепей появлялась ложная гармония, как будто лес пытался разговаривать с техникой на ее же языке, но совсем по-другому. Иголоклювы, плоские, почти ленточные существа, ползающие по коре деревьев. Сверху их тело было покрыто жесткими иглами-шипами, длиной в пару сантиметров. При движении они мягко шуршали, как сыпучий камень. Но если приблизиться, в воздухе разливался сильный запах металла и минералов. Они точили кору, добывая из нее кристаллизованную пыль, и при этом оставляли за собой короткие венчики искрящихся кристаллов. Эти кристаллики напоминали микроскопические геоды, и если прикоснуться к ним, пальцы начинали легко ощущать вибрации Земли, маленькие ритмы, которые были сердцем этой планеты. Мохопадные или шепотники, мелкие шестиногие существа, внешне похожие на комочек мха с бутоновидными глазками. Они почти не двигались, точно маскируясь под мягкий покров. Но в момент опасности их ворс выпрямлялся, и из него выстреливали тонкие липкие нити, сети, которые мгновенно обволакивали лапки добычи. Их яд был не смертелен мгновенно, но вызывал размывание, легкие зрительные и слуховые галлюцинации у жертвы. Лираэль впервые ощутила действие этого яда, когда рядом с ней завиляла пара нитей. Мир на мгновение стал плоским, как выцветшая гравюра. Контуры смазались, звуки упали в тон. Корнехищие. Это были существа-корни, тонкие, гибкие, как змея, но не выходящие из земли. Их тела сплетались корневой сетью, и они могли мгновенно всплыть под лапой добычи, обхватить ее и потянуть вниз. Внешне они казались деревянными, но при приближении мерцали каменным отблеском. Из кожи у них торчали маленькие минерализованные пластины, словно кора, превратившаяся в осколки. Они умели не только хватать, они могли переписывать саму структуру почвы, заставляя под ней образовываться ямы, карманы воздуха или потоки тягучей глины. От столкновения с ними техника просаживала питание на землю, провода начинали вдруг отдавать энергию в подземный контур. Листоеды-иллюзионисты, небольшие существа, размером с ладонь, плоские, с телом напоминающим лист. Их края были мелкозубчатыми, а поверхность сияла в крапинку. Они кормились светом, поглощали бледные лучи сквозь крону и в ответ отбрасывали иллюзорные отражения, которые шевелились не так, как настоящие. Эти тени могли принять вид каркаса животного или повторять ее шаги с задержкой и путать охотников. Лираэль несколько раз замечала, как тень впереди нее двигалась не в такт с ее ногами. От листоедов тянуло сладостью старой листвы и сыростью, запахом, от которого начинала кружиться голова. Почвенные песцы или споровые крохи – этакие пиктографы местной природы, мелкие грибообразные создания, собирающие споры в узоры. Они оставляли на поверхности камней и корней тонкие спирали из золотистой пыли, которые, если наступить, могли взорваться, высыпая в воздух микроскопические споры-изменители. Вдыхание их влияло на память. Внезапно Лираэль видела сцены, которых не было. Знакомые слова, сказанные кем-то, кого она не знала. Это были не галлюцинации в худшем смысле, а подсказки планеты. Попытки вложить в чужака новый образ мира. Песчано-когтистые. Это маленькие слепые животные с броней из песчаных пластин. Они вылезали из рыхлой почвы и с шипением, полноценными конвоями. Их многочисленные группы старательно рыли многочисленные ходы. Их любимая привычка – подбегать к лежащим предметам и тереть о них свою броню. От этого металл покрывался пылью, и уже через минуту тонкие электрические контакты становились немыми. Лираэль видела, как один такой рой облепил уцелевший кусок панели и, словно умываясь, оставлял на нем матовую корку из мелкого грунта, которая позже мешала сканерам. Фосфорные мотыльки-обманщики, небольшие ночные существа с широкими крыльями, как у мотыльков, покрытые чередой биолюминесцентных пятен. Но их свет не просто светил, он резонировал со зрением. Глядя на их крылья, становилось трудно удерживать очертания предмета в фокусе. Глаза уставали, и мир начинал плыть. Они летали в стаях, и когда одна стая поднималась выше, весь лес на долю секунды перекрашивался в другой тон. Лираэль поняла, что эти мотыльки действуют как природные маскировщики, и что их появление означало смену режимов восприятия в лесу. Каждое из этих существ обладало своей собственной маленькой нишей, и каждая ниша являлась куском большой сложной сети. Они не были отдельно взятыми врагами, они были элементами организации. Стеклопевцы мешали технике, корнехищие строили полноценные ловушки, почвенные песцы обновляли информационное поле, и листоеды задерживали внимание путника. Вместе они могли обнажить слабость любого чужака, сначала мелочью, затем связкой ударов. Лираэль училась помаленьку. Она замечала, что когда мотыльки взлетают, надо закрывать глаза и не делать резких движений. Если слышится тихая песня панцирных стеклопевцев, лучше проверить приборы, потому что они могли уже ввести помеху. Если корнехищие начали шевелиться, значит земля вот-вот подкинет новую яму. Эти наблюдения рождали у нее медленный студеный страх. Но также и предельно ясную мысль. Сила этой планеты была именно во множестве ее обитателей. Не в одном исполине, а в сотнях маленьких рук и ртов. И в том, что каждая мелкая тварь была носителем языка мира, таинственной магии, которая резонировала не со сталью или проводами, а с самой плотью реальности. Она сидела на одном куске обшивки и сквозь вечерний шорох слышала, как где-то далеко за кронами бормочут крупные вещи. Но прямо под ее ногами, рядом, почти обнимая ее тень, плыло множество мелких жизней. Шуршание, писк, едва слышный звон. И Лираэль поняла, что выживание здесь – это не подвиг одиночки, а танец с миллионами маленьких ритмов. Она так и не решилась дальше углубиться в этот странный лес. После встречи с гигантской змеей, несущей в себе силу стихии Земли, и мелких существ, которые шептали магией, будто издеваясь над ее попытками сохранить самообладание, девушка побледнела и почти бегом вернулась к разбитому челноку. Она пробралась через перекошенную искореженную дверь кабины, ободрав руку о выступающий кусок оплавленного металла, и с трудом втянула себя внутрь. Внутри было тихо. Но это молчание не успокаивало, а лишь напоминало о том, что все оборудование, от навигационного пульта до аварийных систем, было окончательно мертвым. Сквозь пролом в обшивке доносился гул леса, стрекот и резкие крики невидимых существ. Снаружи уже заметно темнело. Стена сумерек сползала вниз по скалам и медленно поглощала лес. С каждой минутой он становился все мрачнее, его звуки обретали иной оттенок, тревожный, густой, вязкий, как будто сама ночь несла с собой стаю хищников. Молодая эльфийка забилась в угол кабины, где куски проводки и сломанный пилотский шлем образовали подобие заслона. Она подняла с пола искореженное оружие, некогда легкий эльфийский карабин, теперь превратившийся в бесполезный кусок сплавленного металла. Даже этот хлам она прижала к груди, словно это могло ее защитить. Снаружи постепенно начали проявляться новые звуки. Низкое хриплое рычание, будто кто-то огромный бродил совсем близко. Шуршание листвы, длинное, тянущееся, будто сразу десятки существ скользили сквозь ветви. Вдруг резкий хлопок, похожий на удар крыльев, и вслед за ним пронзительный визг, отчего у Лираэль похолодело в груди. Именно так она поняла, что ночь здесь куда страшнее, чем день. Если днем этот мир казался чужим и враждебным, то с наступлением темноты он будто оживал и выдвигал против нее все, что пряталось в глубинах. Ее дыхание сбилось, она сидела, прижимая к себе колени, и впервые за долгое время позволила себе дрожать открыто, не пытаясь изобразить стойкость. Лираэль надеялась, что обломки челнока станут для нее хотя бы какой-то защитой, но каждая трещина в корпусе, каждый пролом, из которого виднелись мрачные силуэты ветвей, теперь выглядели как пасти, готовые впустить в кабину любое из ночных чудовищ. К тому же сейчас она понимала, ночь только начинается, и если ей удастся пережить ее, то это будет само по себе чудом. Когда солнце окончательно ушло за горизонт, Лираэль ощутила, что лес вокруг изменился. То, что днем было лишь гнетущей тишиной и случайными встречами с чуждыми существами, ночью стало иной реальностью, плотной, вязкой, будто сама тьма здесь имела плоть и дыхание. Сначала пришел холод. Он не был обычным, ночным. Скорее, это было ощущение, что сама энергия воздуха изменилась, будто кто-то выкачал из него жизнь и наполнил влажной, мертвой тяжестью. Тепло ее тела быстро уходило, дыхание стало видимым паром, хотя еще днем было тепло и даже душно. Потом начали проявляться и самые разные звуки. Непривычные трели насекомых или крики ночных птиц, а нечто иное. Из глубины леса тянулось низкое гулкое ворчание, будто сама земля недовольно ворочалась во сне. Изредка сквозь деревья прорывался треск, как если бы что-то огромное, в три раза больше слона, ломало ветви. Сверху, с кроны, капал странный густой сок, падая на обшивку челнока, с тихим плюх, и в темноте казалось, что это кровь. А потом появились и другие звуки, которые невозможно было приписать зверям. Тонкий шепот, многоголосый, словно десятки голосов шептались прямо у входа в челнок, взывая к ней на чужом, но отчасти понятном языке. В панике Лираэль прижала ладони к ушам, но это не помогло. Шепот фактически проникал прямо в ее мысли, повторяя обрывки фраз «Иди». «Выйди! Посмотри!» И тут же, словно в ответ, из темноты мелькнул свет. Прямо сквозь щели обшивки она заметила. Меж ветвей на миг вспыхнули крошечные огоньки. Они то собирались в фигуры, гуманоидные, вытянутые, чужие, то снова разлетались, словно стая вспугнутых светляков. Но глаза ее чувствовали ложь. Эти огоньки были не насекомыми, а чем-то, что имитировало живое, чтобы вызвать у нее желание выйти наружу. Сердце Лираэль билось так сильно, что отдавало виски. Она сжала обломок оружия и, не выдержав, тихо начала петь про себя древнюю эльфийскую колыбельную, которую помнила с детства. Голос девушки дрожал, но звук, даже самый слабый, отгонял шепот, давал ей ощущение, что она все еще связана с родным миром. Иногда ей чудилось, что кто-то скребется по корпусу челнока, мягко, словно когтями по металлу. Скрежет был неритмичным, прерывающимся, как дыхание больного существа. Каждый раз от этого звука ее кожа покрывалась мурашками. Она зажмуривала глаза, считала удары сердца и пыталась убедить себя. «Это просто лес. Это просто ветви. Это не для меня». Ночь тянулась бесконечно. Время словно распалось на сегменты. Каждый миг превращался в вечность. Иногда Лираэль теряла ощущение реальности и ловила себя на том, что видит в полумраке кабины чужие силуэты, согнутые фигуры, будто сидящие рядом с ней. Она моргала, и они исчезали, но ощущение присутствия оставалось. Ближе к рассвету все вокруг стало стихать. Шепоты исчезли, скрежет прекратился, даже треск деревьев умолк. Только тяжелое дыхание леса продолжало тянуться, но уже не так угрожающе, как в начале ночи. Когда в щели пробился первый бледный свет, Лираэль поняла, она все-таки выжила. Но внутри нее что-то изменилось, так как эта ночь, проведенная ею в этом месте, оставила в ней след, как ожог. Теперь она знала, что днем этот мир враждебен, но ночью он становится хозяином, и каждый, кто здесь чужой, превращается в добычу. Рассвет настал не вдруг, а словно сквозь мучительный вязкий сон самой земли. Сначала в полной тьме, наполненной бесконечным треском, завыванием и чуждыми глазам огоньками, лес затих. Тишина пришла не как облегчение, а как угроза, будто вся дремучая чаща затаилась, пряча дыхание, и ждала чего-то. Лираэль уже не знала, открыты у нее глаза или нет. Тьма в разбитом челноке была настолько плотной, что казалась осязаемой. Она чувствовала, как от рваных краев обшивки тянет сыростью, как холод пробирается под изорванный скафандр, как внутри все дрожит. И не от холода, а от того, что за пределами корпуса кто-то продолжает шагать по лесу, шаркая лапами, будто патрулируя ее укрытие. Но с первыми признаками утра тьма начала меняться. Сначала пришел слабый, размытый, неестественный свет. Не золотой, как она привыкла, а белесый, чуть зеленоватый, словно его пропустили через толщу воды. Он пробивался сквозь переплетение ветвей, которые вверху срастались в купол. Лираэль осторожно поднялась, чувствуя, как ломит тело, и сделала несколько шагов к зияющему проему, где раньше была кабина пилота. За пределами челнока мир уже жил своей новой, утренней жизнью. Туманный свет делал каждую деталь резкой, словно резьбу на камне. Лес был покрыт серебристыми каплями росы, каждая из которых сияла собственной искрой. Из-за влажной почвы поднимались тонкие струйки пара, будто земля выдыхала. И все же это утро несло в себе чуждость. Вместо птичьего щебета воздух пронзали низкие гортанные переклички, как будто существа леса обменивались знаками, отмечая чужака, не вписывающегося в их порядок. Лираэль замерла у обломанного края кабины и впервые увидела расцветающую угрозу. По толстым, мшистым стволам неторопливо ползли насекомые величиной с ладонь. Их панцири отливали металлическим блеском. На траве неподалеку мелькнуло существо, напоминавшее кролика, но его спина была утыкана шипами, и глаза светились тускло-алым. Высоко, почти в самом пологе, пронеслось нечто крылатое. Его крылья, полупрозрачные, рассекли утренний туман, и оно издало звук, похоже одновременно на скрип и на крик. Все пространство вокруг было переполнено ощущением чужой силы. Лираэль вдруг осознала, ночью лес был угрозой, но с рассветом он стал живым зрителем, будто сама чаща следила за каждым ее движением. Она сжала руки в кулаки, прижала лоб к обломку корпуса, делая глубокий вдох. У нее не было оружия, не было защиты, ее скафандр был рваным хламом, а впереди простирался новый мир, полный магии, которую она не понимала. И все же именно рассвет впервые дал ей выбор. Либо оставаться в мертвом холодном чреве челнока, либо сделать шаг в этот дремучий живой кошмар. Немного погодя, Лираэль сидела на краю расколотого пилотского кресла, вглядываясь в первые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь рассеченные ветви леса. Ночь оставила в ее душе черные тени, и теперь рассвет не приносил облегчения, а только обнажал суровую правду. Она совершенно одна в мире, где каждая тень могла скрывать опасность. Она долго смотрела на поврежденный корпус челнока, на разбитую картину, металлические обломки торчали в стороны, как кости зверя, и пахло не только перегоревшей техникой, но и сыростью леса, которая постепенно вгрызалась в трещины обшивки. Девушка понимала, что сейчас у нее было всего два пути – либо укрепить это место, превратив его в подобие укрытия, либо рискнуть и пойти дальше, вглубь, чтобы искать воду, еду и более надежное пристанище. Первым делом она ощутила жажду. За ночь ее горло пересохло, а из систем жизнеобеспечения скафандра не осталось ничего, кроме мертвого пластика. Вода! Эта мысль резанула душу девушки сильнее любого страха. Но идти далеко она боялась. За пределами этой поляны дремучий лес жил своей жизнью, наполненной змеями, насекомыми, ночными охотниками. Челнок же был маяком, единственным знаком, что ее можно будет найти, если поисковая группа все-таки появится. Старательно осматривая этот участок территории, Лираэль прошлась вдоль остатков корпуса разбитого челнока, едва прикасаясь к металлическим листам, проверяя, можно ли из них сложить что-то вроде баррикады. Внутри она подбирала пластины, обломки труб, кабели. Все это можно было использовать, чтобы закрыть огромный разрыв в обшивке. Ей казалось, что если она создаст хотя бы видимость укрепленного убежища, то следующая ночь уже не будет такой страшной. Однако мысль о воде не уходила. Девушка стояла на границе решения. Ей надо было как можно лучше укрепить корпус разбитого челнока. Задержаться и выжидать, или рискнуть, уйдя ненадолго вглубь леса. В ее голове боролись две силы. Страх говорил: «Останься здесь, спрячься, не выходи». Инстинкт выживания отвечал: «Без воды ты не протянешь и пары дней». Наконец она сделала выбор. Лираэль решила, что в первую половину дня займется укреплением челнока, чтобы у нее было место для ночевки. А затем, ближе к полудню, рискнет пройтись вдоль границы поляны, стараясь не терять из виду корпус. Так она могла сохранить шанс быть найденной и в то же время проверить, есть ли поблизости источник воды. Она немного нервно сжала руки в кулаки и прошептала самой себе: «Сначала убежище, потом вода». И, словно ставя точку в своем решении, начала перетаскивать тяжелые металлические панели, собирая из руин временную крепость. Лираэль долго сидела на краю выломанной створки, глядя на лес, который по-прежнему шевелился, шумел и дышал угрозой. Ей нужно было принять решение. И она выбрала самое простое и вроде бы разумное – не идти вглубь, а попытаться превратить разбитый челнок в подобие убежища. Там хотя бы есть металлические стены, пусть и перекошенные, есть обломки, которые можно сложить, и есть хоть какая-то иллюзия контроля. Но уже в первые минуты она осознала, что у нее нет ни привычки, ни навыков, ни даже инструментов. В ее мире все это делали другие – обслуживающие техники, слуги, охранники. Она умела читать древние трактаты, вести дискуссии, работать с артефактами, но ни разу не сталкивалась с необходимостью самой строить баррикаду. Она начала с самого очевидного, потянула кусок обшивки, оторванный ударом о скалы, и решила установить его перед проломом кабины, чтобы хоть частично перекрыть вход. Но кусок оказался слишком тяжелым, и она едва не разодрала ладони о острые края, прежде чем сообразила, что его нужно наклонить, опереть на камень, а не пытаться держать самой. Когда все же удалось водрузить его на место, получилось что-то вроде кривой заслонки, через щели которой все равно виднелся лес. Следующим шагом она попробовала использовать обломки внутренних панелей, те самые, что когда-то были частью приборной панели и кресел. Их можно было насобирать и сложить перед входом, как груду мусора. Вышло нечто похожее на неаккуратную баррикаду. Собранные ею панели налегали друг на друга, но все равно оставались просветы. Зато, как она подумала, зверю придется шуметь, если он решит вломиться внутрь. В глубине кабины она наткнулась на расплавленный каркас сиденья и решила натянуть на него остатки проводки. Получилось что-то вроде решетки, криво поставленной перед задним люком. В ее воображении это могло стать ловушкой, Если кто-то попытается пролезть, он запутается в острых концах. На деле же это выглядело жалко, как случайный ком металлолома. Лираэль понимала, насколько примитивно выглядит ее укрепление. Но хуже всего было другое. Впервые в жизни она остро ощутила, что привычный мир, где все всегда делали за нее, разрушился вместе с этим челноком. Теперь она не наследница древнего рода, не хранительница знаний и не избранная ученица магов, а просто дрожащая девчонка, окруженная обломками, которая тщетно пытается сделать из них убежище. Теперь она сидела среди этих перекошенных баррикад и думала: «Я сама построила себе ловушку. Если сюда придет что-то ночью, я даже не смогу убежать». И впервые за много лет в груди холодом отозвалось чувство, похожее на настоящее отчаяние. Лираэль сидела, поджав колени к груди, и смотрела на перекошенные панели, которыми за день успела перегородить вход. Внутри было полутемно, только сквозь прорехи в металле пробивались полосы угасающего света заката. Она понимала, что когда очередная ночь снова накроет этот лес, и тогда даже ее жалкая баррикада не защитит от звуков теней и тех шепотов, что терзали ее разум накануне. Свет! Эта мысль возникла внезапно, как вспышка. Если вокруг будет свет, ей будет легче, хотя бы психологически. Но где его взять? Системы челнока мертвы, в скафандре перегоревшие кристаллы питания. Все, что могло сиять, превратилось в мусор. Она снова начала рыться в обломках, нащупала коробку с остатками проводки, вытащила кабель с еще целым изоляционным покрытием. Но чем его зажечь? В топливных системах остатков не было, все выгорело при падении. Тогда взгляд ее упал на кусок пластика, плавившийся при ударе. Если его нагреть, он будет коптить и давать тусклый свет. Но чем нагреть? Лираэль снова пробиралась среди обломков, пока не заметила. В глубине кабины подломился и вывалился блок аварийных сигнальных средств. Там должны быть хотя бы парочка осветительных шаров. Простейшие сферы, которые активированные, излучали мягкий белый свет около 3 часов. Она вытащила блок, вскрыла его дрожащими руками. Внутри нашла только одну целую сферу. Остальные были разбиты. Их осколки рассыпались, источая слабое голубоватое свечение, которое постепенно угасало. Она подержала уцелевшую сферу в руках. Она казалась слишком ценной, чтобы тратить ее просто так. Если включить сейчас, то к середине ночи свет погаснет и придется снова сидеть в темноте. А что, если ночь будет длиннее? Или если шарик выйдет из строя? Сомнения терзали ее. Тогда она решила, что сейчас ей нужно было сделать что-то еще, пусть и примитивное. Она вышла к обломкам, где валялись части изоляции, обрывки кабелей и куски ткани из сидений. Ткань можно было намотать на обломок трубы, а смолистый налет, которым покрылись детали челнока при прорыве через атмосферу, использовать как горючее. Она измазала ткань этой смолой, намотала плотнее, обвязала проводом. Получился кривой, но все же факел. Но основная проблема оставалась та же. Чем его зажечь? Тут ей повезло. Один из блоков питания, хотя и разряженный, при контакте выдавал короткую искру. Она подсоединила кабель к оголенному разъему, щелкнула. Вспышка. Второй раз. Ткань загорелась, сперва немного чадя, потом неровно вспыхивая желтым огнем. Она замерла, глядя на свое творение. Огонь коптил, плевался искрами, дымил так, что едва не приходилось кашлять, но все же давал свет. Внутри нее шевельнулась теплая, почти детская радость. Но ее радость длилась недолго. Ей хватило нескольких минут, чтобы понять, что этот самодельный факел держится плохо, горит неравномерно, вот-вот догорит. Ткань прогорала слишком быстро, смола стекала черными каплями, оставляя следы на полу. Если ночью ей придется держать такой факел часами, то запаса ткани точно не хватит. Лираэль опустилась на пол, прижав светящуюся сферу к груди. Внутри все заныло. Не от усталости, а от понимания того, что ее усилия ничтожны. Она из аристократии. Она привыкла к тому, что огонь, свет, тепло всегда рядом, обеспечены кем-то другим. Но здесь, в лесу, каждый ее шаг напоминал, насколько она беспомощна. Вечер стремительно темнел, лес затих, словно прислушивался. Лираэль слегка дернула плечами, прижалась к стене кабины и решила, что факел пока пусть тлеет, а светящуюся сферу нужно будет включить только в самый страшный момент. И все же сердце билось быстрее. Она знала, что ночь снова придет. И теперь ей придется встретить ее лицом к лицу, пусть даже с этой крошечной искрой света, созданной ее неопытными руками. Сумерки стекали с небес, словно вязкая смола. Лираэль сидела у баррикады, держа в руках свой кривой факел. Огонь дрожал, будто сам боялся ночи, и тени, отбрасываемые им на искореженные стены челнока, извивались, словно живые. Снаружи ее своеобразного убежища лес молчал. И это молчание было хуже любых криков. Хуже вчерашнего ночного хора. Оно тянуло нервы тонкими нитями. Лираэль слушала и ловила себя на том, что начинает различать шаги, дыхание, вздохи там, где ничего не было. Она черкнула кабелем по разъему. Искра вспыхнула. Новый факел задышал огнем. Пламя взметнулось, осветив тесный уголок кабины, где она устроилась. Сначала ей стало легче. Живой свет факела будто гнал прочь вязкую тьму. Но минут через 10 она заметила странность. Огонь реагировал. Когда за стеной пробегала тень, неясная, неуловимая, то его пламя вдруг вытягивалось в сторону, словно его что-то тянуло прочь. Когда за пределами корпуса раздавался хруст ветки или сиплый шорох, факел дрожал, осыпая угли. А один раз, когда снаружи что-то протянуло протяжный низкий рев, огонь вспыхнул зеленоватым оттенком, и Лираэль отпрянула, едва не выронив его. Она поняла, что не только ночь слышит ее. Ночь сама ей отвечает. Лес словно дразнил ее огнем, превращая его в проводник. Временами пламя гасло почти полностью, оставляя ее в полутьме. А потом вдруг оживало, слишком ярко, будто в ответ на ее собственный страх. С каждой минутой ей становилось все труднее держать факел прямо. Запах горелой смолы впивался в горло. В голове кружилось от копоти. Она пыталась петь себе под нос эльфийские колыбельные, те, что когда-то пела ее мать. Но голос дрожал, и слова теряли силу, растворяясь в темноте. Снаружи же лес не молчал больше. Он заговорил. Из-за стен уже снова доносился целый и весьма разнообразный хор звуков. Щелканье, будто кто-то переламывал кости. Тонкие скрипы, как если бы невидимые когти царапали металл. Редкие тяжелые удары, словно что-то огромное ходило по кругу. Лираэль нервно вжималась в сиденье, сжимала факел так, что костяшки пальцев побелели. И тут она заметила еще одно. Когда ее мысли становились особенно тяжелыми, когда она почти срывалась на слезы, пламя факела начинало гаснуть. А когда она собиралась и пыталась подавить страх, огонь разгорался сильнее. Это было похоже на издевку. На испытание. Ближе к полуночи, когда тьма стала густой, как смола, и даже воздух в кабине сделался вязким, факел внезапно повел себя иначе. Он начал извиваться. Не пламя, а сам факел. Лираэль замерла. Казалось, что металл, к которому она примотала ткань, дышит, изгибается, будто живое существо. Она зажмурилась, досчитала до 10, открыла глаза. И факел снова был просто куском трубы с огнем. Но холод липкой паники остался. Она не знала, сколько еще выдержит. В конце концов, измученная, она достала из-за пазухи сферу света. Ту самую, единственную. Сжала ее в руках и шепнула. «Только если станет совсем невыносимо». Она смотрела, как факел догорает, оставляя ее в клубах дыма и зыбких теней. И понимала. Ночь на этой планете не просто отсутствие солнца. Это сама первозданная стихия. Сама воля, которая испытывает ее, проверяет, готова ли она вообще стоять на этой земле. И где-то глубоко в себе Лираэль уже чувствовала, что эта ночь не последняя. Но каждая следующая будет тяжелее. Рассвет после второй ночи пришел не так, как Лираэль помнила его на своей родной земле. Там всегда было постепенное перетекание тьмы в серый свет, а потом в золотистое утро. Здесь же тьма словно сопротивлялась. Она сидела, уже почти не различая, спит ли или бодрствует. Факел окончательно истлел, оставив лишь черный обугленный металл. И только угли на полу чуть тлели красным дыханием, напоминая ей, что она еще жива. И вдруг тьма надломилась. Сначала ей показалось, что небо где-то за корпусом челнока разорвалось. Узкая болезненная яркая трещина рассвета прошила горизонт. Свет был не золотой и не розовый, как на ее родине, а молочно-белый, с едва заметным бирюзовым оттенком, как свет ледяных глубин, пробивающийся сквозь толщу воды. Он не заливал все вокруг мягким сиянием. Нет, он резал как нож, выхватывая куски леса и поляны из вязкой черной материи ночи. Стволы деревьев сперва казались угольно-черными силуэтами на фоне этой трещины, а затем постепенно проступали. Влажная кора блестела, словно стекло, трава переливалась кристаллическими каплями росы. Но капли те выглядели так, будто внутри каждой спрятан крошечный глаз. Лираэль вглядывалась и не могла отделаться от чувства, что утро здесь чужое. Оно не приносило облегчения. Оно больше походило на дыхание гигантского зверя, который ненадолго перестал рычать. Первое, что изменилось в ее восприятии планеты, это звуки. Если раньше утро на любой земле означало щебет птиц, треск насекомых, оживление, то здесь звуки начинались неестественно. Сначала длинный протяжный, будто металлический скрежет из глубины леса, напоминающий медленное открывание гигантской двери. Потом щелканье, похожее на работу десятков механизмов. И только после этого лес начал оживать привычнее. Треск сучьев, журчание ручья, сухой шелест листвы. Но Лираэль слышала, что все это было не настоящее, как будто планета сама подражала знакомой ей жизни, но не до конца понимала, как именно. Молодая эльфийка устало поднялась, вышла к поломанному люку и вдохнула утренний воздух. Он был прохладным, свежим и в то же время отдавал металлической стружкой. В горле возник привкус меди. Солнце, или то, что здесь было солнцем, медленно выползало из-за горизонта. Его тусклый диск, окруженный не сиянием, а странным серо-голубым ореолом. И в этот момент Лираэль осознала самое важное. День не отменяет ночь на этой планете. День – это лишь тонкая пленка, слабая маска, под которой тьма продолжает существовать. И все, что она пережила ночью, никуда не ушло. Оно просто спряталось в глубину леса, позволяя ей вздохнуть. Но ненадолго. Сжав пальцы на холодном обугленном металле факела, она прошептала. «Эта земля не отпускает. Она смотрит». И впервые за все время у нее промелькнула мысль о том, что вполне возможно, она не просто потерпевшая крушение. Возможно, планета сама хотела, чтобы она здесь оказалась. Лираэль же долго не решалась выйти наружу. Она стояла в проеме покореженного люка и вслушивалась в утро, в это ненастоящее оживление леса. Лишь когда свет окончательно прорезал густой туман и разлил по поляне резкие пятна бело-бирюзового сияния, она сделала шаг вперед. Сначала все выглядело обычным. Трава блестела росой. Обломки корпуса разбившегося челнока, разлетевшиеся по поляне, тускло отражали рассвет. Но стоило ей обойти челнок, как она заметила первый знак. На обшивке, ближе к кормовой секции, металл был весь изъеден, словно его не просто царапали когтями, а старательно грызли. Рваные неровные следы шли полосами, обнажая слои внутренней конструкции. Там, где бронеплиты еще держались, они были покрыты вмятинами и углублениями, будто кто-то упорно пытался добраться внутрь, вырывая куски и скобля острыми челюстями. Внимательно осматривая это место, Лираэль провела пальцами по краю рваного отверстия и почувствовала, что металл был не просто согнут, он был размягчен, словно ткань. Пальцы легко соскребли тонкую стружку, а потом кожа зазудела, будто она коснулась не материи, а следа яда или кислоты. Она отдернула руку и невольно сделала шаг назад. Чуть дальше, на земле у самой обшивки, лежали крошечные осколки зубов, тонкие, острые, как иглы. Они светились в рассветных лучах зеленовато-желтым отблеском и издавали странный звон, если ударялись друг о друга. Лираэль поняла, что те самые существа, что приходили ночью, ломали себе зубы, пытаясь разгрызть корпус, но не оставили своих попыток. Потом взгляд ее упал на землю. Влажная глинистая почва вокруг челнока была вся изрыта. Сейчас ее покрывали длинные скользкие борозды, будто кто-то ползал, извивался, оставляя следы огромных тел. Некоторые борозды уходили в лес, теряясь в подлеске. Другие упирались прямо в обшивку, где металл был изъеден. И еще следы лап. Но лап необычных. Каждая отпечатанная в грязи стопа имела по 6 пальцев, вытянутых и неровных, словно костяных. В центре отпечатка зияла глубокая воронка, как будто там вживую что-то впивалось в почву. Разглядев все это, Лираэль долго стояла неподвижно, чувствуя, как холод пробегает по коже под одеждой. «Они пытались войти», — глухо прошептала она. «Они будут приходить снова». В этот момент она ясно поняла, что этот разбитый челнок больше не убежище. Слишком заметный, слишком поврежденный. Его изъеденная обшивка словно кричала в ночную темноту, маня существ. Здесь ее настигнут снова. И в следующий раз, возможно, металл не выдержит. Но где искать новое убежище? Лес был дремуч, непонятен, полон шорохов и чуждой магии. В скалах, что поднимались на горизонте, может быть, имелись пещеры. Но туда идти означало рискнуть жизнью, так как возможный путь пролегал через густые чащи, кишащие тварями. Она обернулась на остатки факела, валявшегося возле люка, и осознала, что даже свет здесь не спасает. Огонь лишь привлекает внимание. Оставаться значит ждать смерти. Уйти значит шагнуть в неизвестность. И впервые за эти дни Лираэль почувствовала не просто страх, а безысходность. Как пленница в капкане, она должна была выбирать между 2 дорогами, обе из которых вели во мрак. Она встала уже у самых краев поляны, держа в руках то, что могла унести. Рваную полоску ткани, тугую нитку из оголенного кабеля, обломок кинжала и маленькую сферу аварийного света, которую спрятала в мешочек, где уже лежала пара-тройка фильтров для воды и дезинфицирующие таблетки из спасательного набора, остатки которого она все же нашла в обломках грузового отсека челнока. В груди все еще жил страх, горячий и живой, но холодная решимость отрезала его край, и если она останется под расплющенной обшивкой, то грызуны все равно рано или поздно доберутся до нее и сожрут и ее, и сам челнок, до последней крошки металла. Ее первый поход к скалам должен был быть коротким и осмотрительным, всего на шаг другой от поляны, туда, где виден был горизонт и где в худшем случае слышен будет рев приближающихся существ еще до того, как они подойдут. Скалы стояли в полукилометре, невысокие утесы, скорее широкие глыбы, замыкающие угол поляны, срубленные временем в строгие фасады. Их грани были покрыты слоистой коркой минерала. В одном месте вкрапления бирюзового кристалла мерцали, в другом тонкие прожилки железа ржавели и блестели, как потертый доспех. Между камнями росли сплющенные кусты с толстыми колючками. Толстые и явно очень старые лианы свисали, как веревки, но были скользкими и холодными. Она выбрала неторопливый темп, чтобы не шуметь, и шагнула по влажной траве. Каждый ее шаг отдавался в земле, как тихий удар. Глина прилипала к подошвам ботинок, и ноги тяжело поднимались через корни. Воздух режущим слоем попадал в легкие. В нем чувствовалась не только влага, но и вкус чего-то минерализованного, словно она вдыхала взвесь рудной пыли. Солнце, которое только-только поднялось, засыпало горизонт ломкими лучами. Они играли на каплях росы, делая их похожими на глаза. Первое, чему она училась на ходу, Это проверить землю, прежде чем наступать. Она нашла прямой кусок сломанной панели и стала им мерить препятствия. Постукивала им по мху, заглядывала в щели. Иногда палка отскакивала от пустоты, обнаруживая таким образом своеобразные карманы, образованные корнями и старым коррозионным течением. Иногда проваливалась, и оттуда доносился болезненный шорох, как будто кто-то внутри ворочался и отмахивался от проникшего таким образом туда света. Она еле удержалась, когда под ней чуть не раздался гул. Где-то под корнями что-то пробудилось, и земля отозвалась рябью. Поднявшись по склону, она снова увидела следы. Большие, изрытые борозды в глине. Колоссальные отпечатки, похожие на отпечатки достаточно широкого тела проползшей змеи. Рядом узкие, сверкающие костяшки зубов и кусочки ржаво-золоченного панциря. Она прижала ладонь к холодному камню и ощутила через него вибрацию. Тонкий, но постоянный пульс, как от далекого сердца. Лираэль поняла, что этот участок земли не пуст. Здесь жили существа, и не только те, что ползали по траве. В складках скал прятались норы, из которых периодически выскакивали мелкие хищники. Быть ближе – значит слышать их, но также значит рисковать стать следующим в их хронике существования. Один из уступов выглядел многообещающе. Это была этакая небольшая ниша в скале, нависающая над ровной площадкой, защищенная сверху от дождя и с узким подходом с одного бока, классическое убежище. По крайней мере, в ее собственном воображении. Но классическое убежище на этой планете означало иное. Ниша была покрыта тонким покрывалом мха, и изнутри пробивались некоторые фосфорные споры, которые, подсвечиваясь, давали внутренности пещеры странный теплый отблеск. Внутри царил вечный сумрак, и лишь на дне валялись крошечные косточки и черепки, незнакомые молодой эльфийке, слишком дробные и аккуратные, как если бы мелкие существа схоронили тут сотни, если не тысячи своих мертвых сородичей. Она осторожно спустилась ко входу в нишу. Своеобразный дверной порог был узкий, и пройти туда можно было только боком. Первое, что сделала Лираэль, так это опробовала устойчивость свода, и легкое постукивание палкой отдавалось глухим эхом. Появился вопрос безопасности. Не обвалится ли это при первом ночном сотрясении? Она не могла поручиться, но риск был меньше, чем у разбитого челнока. Камень держался над ней гораздо прочнее, чем изломанный и изъеденный различными тварями металл. Следующий ее шаг – примитивное обустройство. Она потянула кнутом от кабеля один из листов обшивки, который остался целым, и стала использовать обломок как козырек. Вонзила тонкий конец в мягкую землю у входа, оперла лист и подтянула его так, чтобы он частично прикрывал вход. Это не была дверь. Скорее козырек от дождя и видимости, но он ломал силуэт на поле, делая нишу менее заметной для проходящих существ. Затем она использовала провода, чтобы сделать тревожную ловушку. Для этого девушка натянула тонкий трос между двумя камнями у входа и привязала к нему кусочек обломка металла, который при любом натяжении должен был звонко удариться о каменный край и издать звук. Она знала, что это привлечет внимание, но не к себе, а ко входу. И любое существо, пытающееся подойти сюда достаточно уверенно и небрежно, выпустит шум и предупредит ее. Это было примитивно, нелепо и, возможно, бесполезно, но это было хоть что-то, что могло купить ей секунды жизни. Потом она провела рукой по стене ниши и нашла углубление, где можно было лечь боком, так, чтобы постоянно было видно подход. Разложила рядом с собой кусок ткани, сложила внутрь пару оставшихся от панелей изолированных проводков. Не потому, что это тепло, а потому, что они давали маленькую преграду от земли и некий психологический барьер. Затем она углубилась дальше. Тот самый нож, которым она сейчас владела, помог ей срезать пару свисающих лиан и сделать из них примитивную веревку. Это было неловко. Веревка получилась толстой и скользкой, но на ней можно было бы подтянуться, чтобы не свалиться с уступа ночью. Тем более, что ей удалось найти небольшой ручеек, воду из которого пропустила через фильтр из аварийного набора и смогла сделать несколько глотков этой живительной влаги. Все это заняло время. Она устало садилась, а потом снова вставала. Ее ухоженные пальцы теперь были порезаны, а остатки одежды уже чем-то запачканы. Каждый забытый кусочек мастерства, который раньше делал кто-то другой, наливщик, техник, слуга, теперь возвращался к ней, как нож в спину. «А ты умела это?» — шептало прошлое. «Нет, не умела. Но сейчас она училась. Каждый неуклюжий узел, каждый плохо затянутый трос были как маленькая победа, потому что лишь они держали ее в состоянии, в котором можно еще ждать, дышать и выбирать». Перед уходом она устроила еще одну предосторожность. Положила заранее подготовленный факел в скрытую нишу чуть в стороне, с привязкой, так, чтобы он упал и загорелся, если кто-то пойдет по тропе не так, как нужно. Это была ловушка не ради нападения, а ради сигнала. Шум и свет настораживают и, возможно, отпугнут мелких хищников. А если нет, то хотя бы помогут ей понять, что к ней подбираются. Сигнальный шар она спрятала глубже, в нише. Его включать собиралась лишь в случае крайней необходимости. Когда она, наконец, отступила назад, оглянувшись на свою работу, усталость устремилась в костях, как тяжесть. Скалы не были домом, но были лучше, чем открытая поляна. Здесь меньше прямого обзора для рейдеров леса. Здесь можно проследить подход и, в крайнем случае, забиться дальше в щель и закрыть за собой дверь. Но у ниши были недостатки. Она была узка, и если подойдет большое существо, отбиться будет сложно. И если печать планеты, если ее темное дыхание пробудит что-то подземное, то здесь камни будут отдавать каждый удар сильнее, чем в разбитом челноке. Она села на камень и впервые за долгое время позволила себе долго посмотреть на место, откуда пришла, на исковерканное тело челнока, на прогулочные следы в грязи. В голове звенело: «Не отходи слишком далеко, не оставляй сигналов, жди спасателей». Но в груди росло иное – знание, что теперь она умеет больше, чем вчера. Примитивные узлы, веревки из лиан, даже просто натянутый трос – это все не спасение, но это начало. И на этом начале можно попытаться построить что-то большее. Закрыв вход листом обшивки почти полностью, она протянула руку и, дернув за трос, проверила, что ловушка звучит. Металл звякнул, эхом прокатившись по скалам. В ответ где-то в лесу послышался низкий отклик. Не приближение, а скорее ответ. Кто-то услышал звук и остановился. Лираэль зажала ладонь на груди, почувствовав, как сердце бьется по-новому. Не от паники, а от острой бодрости выжившего. Она вернулась к челноку к полудню, но теперь уже не как пленница, а как странный разведчик, который знает, что его ночной приют – не вечность, а лишь временная цитадель. Над ней нависала неуверенность, что в ней же живет и та самая искра, ради которой она все это затеяла. И это было желание попробовать еще раз, научиться еще чему-то малому, что один день – или одна ночь могли бы превратить в шанс на утро. Этот странный гул пришел внезапно. Сначала Лираэль решила, что это всего лишь уже привычное ей биение леса, вибрация под ногами или шорох крыльев мелких тварей в кронах. Но звук не рассосался, а напротив начал постепенно нарастать. Глухой, многоголосый, с металлическими нотами, будто сотни тончайших лезвий терлись друг от друга в такт невидимому рою. Сначала сердце молодой эльфийки ухнуло в пятки. Она подумала, что это отголосок далекой аномалии, но вскоре воздух сам ответил ей. Вибрация разлилась по коже, и над деревьями показалось движение. Сквозь преломление утреннего света к ней стремительно приближалось какое-то облако, и вскоре стало понятно, что это не просто облако, а настоящая стая. Не птицы, не звери, а насекомые. Их тела мерцали металлическим блеском. Сегменты хитина переливались от меди до черного железа. Каждая была величиной с человеческую голову. а отдельные особи и вовсе со щенка размером. Их крылья гремели так, что земля вибрировала. Этот рой тянулся длинной лентой, и Лираэль почти сразу поняла, что это был не просто перелет. Они летели куда-то с определенной целью, и этой самой целью вполне могла оказаться она сама. Острая дрожь пробежала по позвоночнику. Девушка инстинктивно пригнулась, рванула назад по едва намеченной тропе и бросилась к разбитому челноку. «Только там! Только там!» — кричала ее внутренняя паника, захлестнувшая разум девушки. Ветви били по лицу, земля тянула сапоги, но в голове стучало одно — успеть. Она должна успеть. Найденная и подготовленная ей расщелина не подходила для того, чтобы спрятаться от таких врагов. Когда она все же ввалилась в мертвую кабину, запах озона и ржавчины ударил в нос, но за ним пришла и зыбкая иллюзия безопасности. Металл, даже изломанный, все же был преградой для этих существ. Она быстро захлопнула за собой полуоторванную панель, вжимаясь в перекошенное от удара кресло пилота, и старалась замереть. Внутри было темно, лишь через узкие щели в разорванном металле в это место прорывался пыльный свет. Гул тем временем накрыл челнок тяжелым облаком. Сначала были слышны только удары крыльев, но затем раздался визг, резкий и отчетливый, что обрушился на слух девушки, когда первые насекомые врезались в изломанный корпус челнока, словно испытывая его прочность. Металл звякнул и даже затрещал, а Лираэль крепко сжала зубы. Они не улетели мимо. Нет, этот рой будто почувствовал ее поспешное бегство. Хитиновые тела ударялись о борта, царапали обшивку когтистыми лапками. Сквозь трещины и дыры показались первые блестящие морды. Их фасеточные глаза переливались зеленым и желтым. Клыкастые челюсти щелкали, оставляя следы на металле. Одно из достаточно крупных насекомых впилась в край проема и стала буквально выгрызать себе путь внутрь. Гул перешел в рев. Рой работал слаженно. Одни существа штурмовали носовую часть, другие концентрировались на корме, отыскивая слабые места. Кабина заходила ходуном, как будто ее бомбардировали какими-то снарядами. Лираэль, дрожа, прижалась к стенке, обхватив колени руками. Она чувствовала, как паника сжимает горло. «Это конец?» – испуганно промелькнуло у нее в голове. «Даже челнок не защитит». Именно в этот момент, откуда-то из глубин памяти, всплыло воспоминание про то, что хранители аванпоста предупреждали ее о том, что на этой планете нет безопасных мест и что даже металл не вечен против того, что здесь обитает. Один мощный удар выбил кусок обшивки, и внутрь ворвался поток воздуха, пахнущий кислым медом и гнилью. Сразу за ним просунулась морда. Хитиновые клешни, длинные как ножи, жадно щелкнули буквально в нескольких сантиметрах от ее лица. Лираэль вскрикнула и, не думая, схватила обломок трубы, валявшийся у кресла, и с силой ударила. Насекомое отлетело, визгнув так пронзительно, что у нее в ушах звенело. Но следом на место вырванного куска тут же полезли другие. Челнок дрожал под натиском. С каждой минутой Лираэль все яснее понимала, что теперь уже и это убежище превращается в ловушку. Рой не собирался уходить, пока не доберется до своей добычи. Девушка все сильнее вжималась в кресло пилота, ощущая, как каждый удар Роя дрожью отдается не только в корпусе челнока, но и в ее собственном теле. Металл скрипел, трещал, будто стонал. Она понимала, что если ничего не предпринять, через несколько минут кабина станет открытой клеткой. Дрожащими руками эльфийка схватила ближайшие обломки, куски панелей, обрывки проводки, остатки сидений. Она срывала их, тащила к пробоинам и пыталась заклинить ими дыры, словно заделывала бреши в лодке, тонущей в бурном море. Каждый раз, когда она затыкала дыру, снаружи снова раздавался визг и металлический скрежет. Насекомые выгрызали новый проход. «Уйдите! Уйдите!» — вырвалось у нее вслух. Больше крик отчаяния, чем приказ.

которые успели до нее дотянуться. Трещины изъяли в местах, где когда-то пульсировала энергия кристаллов. Поддерживающие узоры магии давно угасли, и ткань обвисла, как старая тряпка. Даже сапоги, сделанные из особого сплава и кожи, теперь больше походили на искореженные железные ботинки. И в этом свете его фигура, обтянутая простыми, но крепкими шкурами, казалась куда более уместной. Он выглядел частью этого мира, вписанным в него, тогда как она – чужой, выброшенной, лишенной своего сияния. Юноша приблизился еще на шаг и слегка приподнял копье. Не угрожающе, скорее проверяя границы. Наконечник прошел в воздухе рядом с ее плечом, не касаясь, но достаточно близко, чтобы она поняла, что сейчас он просто хочет увидеть, не дрогнет ли она. Лираэль замерла. В груди билось сердце, но она не отступила. Только пальцы вцепились сильнее в обломок трубы, словно в оружие. Парень заметил это. Его глаза чуть сузились. Он словно прочитал в ее позе все. И страх, и отчаяние, и даже природное упрямство. Затем он неожиданно убрал копье в сторону, держа его одной рукой. И другой протянул ладонь к ней. Ладонь была широкая, грубая, с мозолями. Каждая черта – свидетельство того, что этот мир закалил его куда лучше, чем любой артефакт. Но этот жест был не обещанием спасения. Это было испытание, ведь сейчас он смотрел на нее пристально, ожидая, протянет ли она руку в ответ, доверится ли чужаку, которого она едва понимает. И именно в этот миг Лираэль остро ощутила тот факт, что он прекрасно видит ее слабость. Он смотрит на нее не как на наследницу великого дома, не как на эльфийку, облаченную в силу артефактов, а как на потерянную, оборванную девчонку, которая даже свою гордую броню довела до состояния тряпья. И, возможно, именно это внушало ему опаску. Ведь что, если такие оборванки опаснее всего? Что, если за этой разбитой оболочкой скрывается угроза, которую он пока не понимает? Она судорожно вдохнула, ее гордость и отчаяние сейчас судорожно боролись между собой. Внутри звучало: «Ты, дочь великого дома, ты должна держать голову высоко». Но ее руки дрожали, и она знала, что сейчас она действительно больше похожа на беспомощную потеряшку, чем на охотницу. Словно в ответ на ее сомнения, парень чуть качнул ладонью вперед, будто бы просто подтверждая: «Выбор за тобой». Лираэль сначала не поверила своим ушам. Переводчик, который все это время молчал, вдруг ожил тихим звоном, словно стряхнув с себя пыль забвения, и сразу же выдал ей понятные слова. Но до того момента, как они прозвучали, девушка успела уловить лишь низкие, глухие звуки голоса, чужого, не похожего на певучую речь эльфов, тяжелого и немного шероховатого. Ей показалось, что он произнес что-то с явной интонацией вопроса, но смысл был потерян в хаосе незнакомых звуков. И вот раз, и слова вспыхнули в ее сознании ясностью. «Как тебя вообще занесло в эти дебри на таком мусоре? Он же сам развалился в воздухе». Эти слова поразили ее сильнее, чем сама недавняя атака насекомых. Она будто не услышала вопроса, а восприняла в нем насмешку над всем тем, что для нее всегда было символом величия и гордости ее народа. Челнок империи, чудо инженерии, магии и ремесла, созданный величайшими мастерами, закаленный в тысячах испытаний, считался непоколебимой крепостью в небесах. Он не мог быть назван мусором, никем угодно, и уж точно не этим, дикарем в шкурах. Она хотела возмутиться, но язык словно не повернулся. Вместо этого Лираэль заметила, как он смотрит на нее. С осторожностью, но и без презрения. Скорее, с каким-то хмурым недоумением. Его ладонь по-прежнему оставалась протянутой, но не как уверенное приглашение, а как испытание. Не шаг навстречу, а проверка. Осмелится ли она коснуться его? Именно в этот момент девушка вдруг увидела себя его глазами. Скафандр, когда-то сияющий мягким серебристым светом, с узорами, будто вышитыми из самой магии, теперь превратился в рваную оболочку. Кристаллы питания давно потухли, ткань местами обуглилась, на рукавах зияли дыры. Все, что еще напоминало об эльфийской утонченности, было вымазано землей, кровью и трещинами отчаянных битв за выживание. Она, наследница империи, элита, воспитанная на гордости за свое происхождение, сейчас выглядела хуже, чем бродяга. И это осознание, болезненное и унизительное, заставило ее на мгновение опустить глаза. Его простые шкуры, грубые, но надежные, сейчас казались ей символом чего-то настоящего и устойчивого в этом жестоком мире. А она чужая, надломленная, почти беспомощная. И именно поэтому, осознав всю глубину этого контраста, Лираэль все же решилась. Она медленно, с колебанием, подняла руку и коснулась его ладони. Ее пальцы дрожали, и отчасти это был страх, отчасти чувство, что сейчас она переступает невидимую черту. И это прикосновение оказалось странным. Не мягким и не теплым, как от эльфийских рук, а крепким, шероховатым, с мозолями, словно каждая из них – след прожитой борьбы. Он не сжал ее ладонь, но и не отдернул руку, просто позволил этому контакту случиться. И Лираэль поняла, что именно здесь начинается что-то новое, все прежнее. Разорванный мир, империя, крушение, ее гордость осталась позади. Перед ней был этот парень с племенным оружием и странными словами. И выбор был прост. Либо принять его правила и заслужить доверие, либо остаться чужой навсегда. Лираэль почувствовала, как внутри нее что-то рвануло. Слово «мусор», вырванное из уст дикаря, ударило по ее гордости не хуже удара копья. Оно зазвенело в голове, перекрывая гул крови и остаточный шум боя с насекомыми. Для нее челнок был не просто средством передвижения. Это был символ империи, слияние магии и науки, результат тысячелетий знаний и традиций, венец ее народа. На нем она покидала родные земли, веря, что уносит с собой частицу величия эльфийской цивилизации. А теперь эта величайшая машина рухнула в клочья, а первый встреченный обитатель нового мира без малейшего уважения назвал ее «мусором». В душе Лираэль поднялось бурное возмущение, как будто что-то закипело, не находя выхода. Она еще секунду сдерживалась, почти физически сдерживала слова, но ее глаза вспыхнули холодным эльфийским светом. Она резко выпрямилась, чувствуя, как остатки прежнего достоинства заставляют ее поднять голову чуть выше, чем было нужно. «А где ты?» «Забыл свои уши», вырвалось у нее сквозь сжатые губы с холодным и ядовитым оттенком, свойственным аристократии ее народа. Она сама не заметила, как интонация обрела ту надменность, которую обучали в детстве. И сейчас она пыталась говорить так, чтобы каждое слово было вызовом, чтобы любой собеседник понял, что перед ним наследница великой традиции, а не случайная странница. Переводчик ожил вновь. Его голос, ровный, механически отточенный, тут же воспроизвел ее слова на чужом языке. И хотя Лираэль не понимала, как именно они прозвучали для этого парня, она ясно видела тот факт, что устройство передало не только смысл, но и интонацию. Ее намек был понятен. Уши какие-то странные, без привычных ей заостренных кончиков. Для эльфийки это был прямой признак ущербности, недоразвитости, почти уродства. Еще с детства ей твердили, что обычное эльфийское ухо – это знак гармонии, дара крови и наследия звезд. А у этого существа их просто нет. На миг Лираэль ощутила злое удовлетворение. Пусть он тоже узнает, что не все видят в нем загадочного спасителя. Пусть почувствует, что в ее глазах он странный, неполноценный, недостойный того, чтобы оскорблять величие империи. Но вместе с этим удовлетворением тут же пришел привкус горечи. Она сама услышала в своих словах отчаянность и даже внутренне испугалась. Неужели ее гордость так легко обнажается и реагирует? Неужели все, что осталось у нее в руках, это лишь надменность и обидные слова, когда сама она выглядит как оборванка на руинах прошлого? Ее душа трещала от этих противоречий. Одна половина жаждала отстоять честь империи, другая уже чувствовала унижение от того, что приходится опускаться до детских уколов в чужой адрес. Парень же некоторое время смотрел на нее, не отводя от ее лица своего пристального и внимательного взгляда. Лираэль ожидала вспышки гнева, уязвленного самолюбия или хотя бы холодного отстранения. Она уже приготовилась к тому, что ее выпад станет искрой конфликта. Но вместо этого уголки его губ дрогнули, и на лице появилась легкая насмешливая усмешка. Она почувствовала, как это выражение подрубает ее изнутри, не гневом, а каким-то непостижимым спокойствием и уверенностью, словно он в один миг лишил ее оружия. «Уши, говоришь?» — произнес он. Голос звучал низко и глухо, но с оттенком небрежности. «У меня самые обычные, человеческие». Он едва заметно тронул пальцами свою ушную раковину, коротко и легко, будто демонстрировал что-то само собой разумеющееся. Затем его взгляд скользнул по ее лицу, задержался на вытянутых кончиках ушей, и усмешка стала чуть шире. «А вот, вот с твоими», — он слегка кивнул в ее сторону, — «могут возникнуть вопросы. Слишком острые, слишком чужие». Переводчик, четко и безжалостно передавший каждое слово, будто ударил ее отзвуком его интонации. Лираэль невольно почувствовала, как кровь приливает к щекам. Ведь это был прямой, бескомпромиссный удар по больному месту. Она рассчитывала возвыситься над ним, выставить дикаря ущербным и уродливым. Но он одним простым замечанием повернул ситуацию так, что чужой и странной теперь оказалась она сама. Его тон не содержал злобы, в этом и заключалась особая жестокость. Он говорил легко, почти весело, будто ее упрек был не более, чем смешной детской попыткой укусить. Она ощутила, как внутри снова сжимается узел гордости, но вместе с тем, к удивлению, появилось и другое чувство, странная неуверенность. Она впервые за долгое время почувствовала себя не центром, вокруг которого вращается мир, а чужой в пространстве, где ее собственные достоинства могут обернуться поводом для насмешек. Потом парень сделал еще шаг ближе, и теперь Лираэль могла рассмотреть его лицо почти вплотную. В чертах была простота и крепость, лишенная утонченной эльфийской грации, но от этого его присутствие не становилось менее ощутимым. Его усмешка не исчезала, напротив, в ней появилась легкая искра любопытства, будто он не столько хотел унизить ее, сколько испытать, выдержит ли она обратный удар. «Ну что, ушастая?» — бросил он чуть тише, будто пробуя прозвище на вкус. «Ты сама выбрала этот разговор». И Лираэль поняла, что ее попытка поставить его ниже себя обернулась против нее, лишив привычного оружия гордости. Внутри нее все сжалось, словно невидимая рука схватила ее гордость и силой сдавила. Первое, что она почувствовала, был стыд, резкий, обжигающий, как удар хлыста. Она понимала, что сама загнала себя в ловушку, позволив вспыхнуть раздражению и не удержавшись от оскорбления. Ее слова, связанные с намерением поставить этого дикаря на место, обернулись против нее, и теперь именно она выглядела глупо, поверхностно и предвзято. За стыдом поднялась некоторая уязвленность. Она привыкла к тому, что ее происхождение из элитной эльфийской семьи всегда давало преимущество. Тонкая линия ушей, несомненное благородство в чертах, правильная речь, облеченная магией и традицией – все это было частью ее идентичности, тем самым щитом, который отличал ее от прочих. Но здесь, перед этим человеком в звериных шкурах, ее достоинства не только не произвели впечатления, они стали поводом для насмешки. Его взгляд не скользил снизу вверх, как у многих, кто встречал ее раньше, а смотрел прямо, уверенно и насмешливо, словно он видел в ней не благородную наследницу, а просто растерянную девушку в изорванном костюме. И в этот момент зародилось еще одно чувство, странное, непривычная. Это была новая дрожь от того, что впервые за всю жизнь она встретила того, кто не склоняется перед ее родом и положением. Человека, который не испытывает ни страха, ни почтения. Это было одновременно унизительно и даже как-то захватывающе. В ней боролись два голоса. Один кричал, что это недопустимо, что она позволила дикарю усомниться в ее величии, а другой, едва слышный, но упрямый, нашептывал ей о том, что, может быть, впервые ей придется доказать что-то не происхождением, а собой. И тут Лираэль вдруг поняла еще одно. Она ошиблась в корне. Его уши, его лицо и даже само его тело, лишенное той легкой, почти хрупкой грации, что была у эльфов, все говорило о том, что он не принадлежал к их расе вовсе. А его странные слова «человеческие уши» прозвучали в переводчике как «чужие», но естественные. Что прямо сказала ей о том, что он является не каким-то там ущербным эльфом, а тем, для кого эти признаки являются естественными. Значит, она, гордая наследница великого дома, только что выставила себя не просто высокомерной, а слепой, не сумевшей распознать очевидное. Это было похоже на пощечину. Она вспомнила, как ее наставники всегда говорили: «Да, мы выше других рас, но скрывай это высокомерие, не выставляй его на показ, иначе подорвешь собственное достоинство». А она не сдержалась. Перед кем? Перед дикарем, который, казалось бы, и знать не должен, что значит честь рода. И в этот момент Лираэль почувствовала, как что-то внутри ломается. Стена гордости, на которой держался ее мир, дала первую трещину. Молодая эльфийка ощутила, как лицо само собой замирает в привычной, выработанной с детства маске. Холодность, легкая надменность, безразличие к чужим словам. Эта реакция была частью ее воспитания. Если тебя задели, покажи, что тебя это не коснулось. Если оскорбили, ответь взглядом, а не эмоцией. Если унизили, возвышайся так, будто это ниже твоего достоинства. Она выпрямилась, словно даже в рваных остатках скафандра могла вернуть себе осанку благородной наследницы. Подбородок слегка приподнялся, глаза сузились, губы дрогнули в почти презрительной полуулыбке. Она собиралась сказать что-то язвительное, но вместо этого просто позволила молчанию наполнить паузу, ведь иногда молчание сильнее слов. Однако именно в этот самый момент она заметила еще и то, что заставило ее внутренне пошатнуться. Парень не реагировал на ее колкость. Совсем. Не было в его глазах ни раздражения от ее холодности, ни обиды, ни даже желания поставить на место. Его взгляд был равнодушным, будто все ее поведение, ее высокомерие, ее попытка удержаться за последние осколки величия не больше, чем детская игра. Он стоял спокойно, крепко упираясь ногами в землю. Его плечи были расслаблены, взгляд твердый, но не напряженный. Для него ее маска была действительно мелочью. И это было страшнее всего. В ее мире маска имела силу. Она могла останавливать споры, ломать чужое достоинство, заставлять низших склоняться и даже более сильных замолкать. Это был инструмент власти. Но здесь, перед этим человеком в шкурах и с копьем в руке, она оказалась бесполезной, как и все остальное, что раньше определяло ее жизнь. Лираэль почувствовала, как внутри поднимается волна неловкости, почти паники. Он не воспринимает ее как высшую. Он не играет по ее правилам. Ее холодность для него – воздух. И тогда в глубине ее души впервые зазвучала новая мысль о том, что если ее привычные щиты не работают, придется искать другие пути. И, возможно, впервые за долгое время придется быть самой собой, а не только дочерью Великой Империи. Лираэль стояла, будто застывшая, удерживая свою выученную маску холодности, но с каждым ударом сердца понимала, что перед этим человеком она не более чем странница в лохмотьях. И теперь его равнодушие резало ее глубже, чем любое прямое оскорбление. И именно это и толкнуло ее на то, чтобы сделать шаг в сторону нового пути. Она медленно вдохнула, опустила взгляд, не в знак подчинения, а чтобы спрятать собственное смятение. Легкое движение руки к груди, будто она хотела пригладить рваный край скафандра, но пальцы замерли. Привычный жест самоуверенности теперь выглядел жалко. Она сжала ладонь в кулак и снова распрямила пальцы. Потом решилась. Сначала маленький жест. Она вытянула руку в сторону ближайших скал, слегка кивнув туда. Это было больше похоже на вопрос, чем на указание. Есть ли там укрытие? Ее движения были неуверенными, но в этом жесте чувствовалась попытка наладить контакт. А потом почти шепотом, чтобы переводчик подхватил слова и сделал их понятными, она спросила: «У тебя есть место, где можно укрыться?» Она сама удивилась, как сдержанно это прозвучало, без приказа, без высокомерия. Она будто впервые за долгое время позволила себе не требовать, а просить. Парень молчал несколько секунд, все так же внимательно разглядывая ее. Его взгляд снова скользнул по ее оборванному скафандру, затем задержался на лице, словно он пытался понять, серьезна ли она или это очередная игра высокородной чужачки. Но в его глазах мелькнуло что-то. Недоверие еще нет, но любопытство и тень размышления. Лирейль поняла, что это был первый отклик. Он услышал ее не как наследницу великого дома, не как упрямую девчонку, а как существо, попавшее в беду. И впервые она ощутила, этот контакт может привести ее туда, куда сама она сейчас дойти не сможет. Но даже сейчас он не ответил сразу. Лираэль заметила, как его глаза, необычно темно-серые, совсем не такие, как у эльфов, чуть сузились. В его взгляде не было ни жалости, ни стремления поспешить на помощь. Напротив, он словно оценивающе взвешивал ее слова, ее жест и все ее нынешнее состояние. В этом взгляде чувствовалась осторожность охотника, который уже и сам прекрасно знает о том, что любая поспешность в этом мире может стоить жизни. Он не протянул руку и не сделал шаг в ее сторону. Вместо этого парень коротко свистнул. Не в раковину, а просто губами. И этот звук будто растворился в воздухе, отозвавшись эхом среди скал. Лираэль вздрогнула. В ее ушах это прозвучало как условный знак, хотя, может быть, он просто проверял что-то в воздухе. Затем он сделал несколько шагов к краю скалы, не оглядываясь на нее. Его шаги были уверенными, тяжелыми, но при этом удивительно тихими. Там, где она с трудом пробиралась бы сквозь острые камни и скользкие выступы, он двигался так, будто шел по знакомой дороге. Обернувшись, он указал на каменистую тропу жестом, коротким и почти резким. В этом не было приглашения, это был вызов. «Хочешь укрытие? Тогда иди. Сама». Лираэль ощутила, как в груди поднялась обида. Он не повел ее за собой, не предложил поддержки, а словно проверял, стоит ли вообще тратить на нее силы. Но вместе с обидой мелькнуло и другое чувство, странное, обжигающее. Она впервые за долгое время поняла, что от нее действительно требуют доказать свою решимость, а не просто воспользоваться ее происхождением. Переводчик ожил вновь, когда парень, чуть склонив голову, произнес: «Если можешь идти, иди. Если нет, ночь сама решит твою судьбу». Голос прозвучал твердо, без угрозы, но и без намека на мягкость. И Лираэль стиснула зубы, и в груди зажглась злость. Ее гордость шептала: «Он обязан вести, он обязан показать уважение». Но разум, побитый двумя ночами кошмара и полным крахом прежней уверенности, отвечал: «Здесь ничего тебе не обязаны. Здесь все нужно заслужить». И она сделала шаг. Осторожный, словно в пустоту. Но первый, настоящий шаг по предложенной им тропе. Он молча посмотрел на нее, кивнул едва заметно. И только тогда двинулся дальше, уже не указывая дорогу, а просто идя вперед. Она поняла, что он дал ей шанс, но этот шанс ей самой нужно удержать. Тропа, которую указал парень, не походила на обычный путь. Она будто нарочно была выточена самой планетой. Узкая, изломанная, петляющая среди нагроможденных скал. Камни под ногами Лираэль казались живыми. Иногда при каждом ее шаге возникал тихий, вибрирующий отклик, словно сама порода реагировала на ее вес. Парень шел впереди легко, Привычно, будто под ним лежал ровный пол, а не расщелины и обрывистые уступы. Лираэль же приходилось балансировать на каждом шаге, хвататься за выступы и каменные корни. Иногда она ощущала, как в тени скальных ниш что-то движется, как будто сами камни моргали глазами, или изнутри скалы кто-то следил за ней. Первую аномалию она заметила, когда воздух впереди словно задрожал. Казалось, там плыла прозрачная стена, как от жары над песком. Но стоило приблизиться, и Лираэль ощутила, как ее дыхание стало неровным, словно легкие отказались слушаться. Парень остановился, обернулся и показал резкий жест рукой. «Не двигайся!» Он достал из-за пояса гладкий камень с вырезанными знаками и слегка провел по воздуху. Стена дрогнула и, будто недовольная, отступила в сторону. Лираэль поняла, что это было место, где сама атмосфера могла задушить живое, лишив его воздуха. Чуть дальше тропу пересекала сеть тонких нитей. На первый взгляд просто лишайники или сухие корни. Но когда Лираэль почти наступила на одну из них, парень резко схватил ее за руку и рывком остановил. В тот же миг одна из нитей дрогнула, и из глубины расщелины показались щупальца, блестящие слизью. Они тихо шевельнулись в воздухе, словно прислушиваясь. Девушка, едва дыша, наблюдала, как эти корни снова замерли, когда они не двинулись дальше. Существо-ловушка затаилось, ожидая следующую жертву. Их путь продолжился, но лес снова напоминал о себе. На краю ущелья они увидели стаю существ, похожих на огромных летучих мышей с крыльями и испещренными узорами, похожими на светящиеся письмена. Они висели вниз головой, и в темноте их глаза мерцали зеленым светом. Парень не стал тревожить их, только обошел стороной и показал, чтобы она ступала максимально тихо. Каждое ее неосторожное движение отзывалось эхом в горах, и Лираэль казалось, что эти существа могут проснуться в любую секунду. Наконец тропа привела их к скале, у подножия которой зиял темный разлом. Вблизи он походил на пасть, из которой веяло прохладой и сыростью. Парень остановился и оглянулся на нее. Его взгляд был все тем же, спокойным, внимательным, но с намеком на испытание. Готова ли ты переступить этот порог? Перед входом она заметила кости, крупные, обглоданные, явно принадлежавшие существам значительно больше нее. Но в то же время у самого входа были вбиты острые каменные колья, на которых висели высушенные шкуры. Это был знак того, что здесь не просто дикая пещера, а обжитое место. Сквозняк изнутри пах дымом и чем-то горьковато-сладким, словно горевшими травами. Лираэль поняла, это и есть его убежище. Пещера, в которой он выживал, где быт выглядел не менее чужим и странным, чем он сам. И эта пещера, в которую он привел ее, оказалась совсем не тем диким и сырым местом, каким Лираэль представляла себе логово дикаря. Уже с первых шагов ее встретил не хаос, а странный порядок. Все было расставлено и закреплено так, будто хозяин тщательно рассчитывал каждый шаг и каждое движение. Пол у входа был выложен плоскими плитами, явно сдвинутыми сюда неестественным образом. Камни образовывали своеобразную дорожку, не давая ногам скользить по сырой земле. По бокам виднелись каменные кучи, уложенные с таким расчетом, что одно неловкое прикосновение обрушило бы их, заперев проход. Чуть глубже в пещере тянулись ряды шкур, грубо выделанных, но натянутых на костяные рамы, образующие перегородки. Они создавали ощущение комнат или хотя бы отдельных зон. В одной из них Лираэль заметила остатки кострища. Очаг был устроен так, что дым уходил в расщелину в потолке, едва заметную снаружи. Возле очага лежали высушенные травы, аккуратно перевязанные в пучки, и она впервые почувствовала, что этот человек не просто выживает в этом мире. Он заранее готовится к любым трудностям. Особенно поразили ее механизмы. С первого взгляда они казались хаотичными нагромождениями дерева, камня и веревок. Но стоило задержать взгляд, и вырисовывалась четкая система. Натянутые жилы, какие-то рычаги, зажимы, изготовленные из подручных средств. У самого входа стоял примитивный, но явно рабочий арбалет, направленный в сторону входа и связанный с тонкой нитью, натянутой у порога. Другой угол занимала конструкция из костей и камня, что-то вроде давящей ловушки, которая могла обрушиться сверху, если кто-то сунется без приглашения. Она увидела и более тонкие детали. В нише стены были вделаны гладкие каменные пластины с выцарапанными знаками. Они напоминали ей письмена рун, но куда более грубые, будто сделанные не ради красоты или магии, а ради памяти, схемы, наброски, записи. На одной из плит были изображены силуэты местных тварей. Рядом с ними грубые линии, словно схемы их анатомии и слабых мест. Для дикаря это все было чересчур упорядочено, чересчур предусмотрительно. Теперь Лираэль ощутила легкий холод вдоль позвоночника. Этот парень мог выглядеть простым и даже грубым, но его мир был построен на расчете и контроле. Он не просто жил здесь, он выстроил вокруг себя систему защиты, которая могла соперничать с военными укреплениями. Еще одно открытие ее особенно поразило. В глубине пещеры, в нише, был устроен своеобразный водосбор. В потолке капала вода, но капли попадали в выдолбленную чашу из камня, откуда по желобку стекали дальше в большой сосуд из высушенной коры и смолы. Вода не расплескивалась и не уходила в землю. Он нашел способ удержать ее, словно приручив саму скалу. Внутри не было ничего лишнего, никаких украшений или попыток сделать жилище уютным. Все подчинялось одной цели – выжить и быть готовым к любой возможной угрозе. Для Лираэль это было дико и в то же время пугающе привлекательно. Она впервые ощутила, что под личиной дикаря скрывается нечто гораздо более сложное, чем казалось на первый взгляд. Когда они вошли глубже в пещеру, ее глаза привыкли к полумраку, Лираэль впервые позволила себе посмотреть не только на детали, но и на картину в целом. И чем дальше она всматривалась, тем больше ощущала, как внутри нее что-то ломается, скрипит и смещается, словно старый каменный свод, на котором веками держались ее представления о дикарях. Она ожидала грязи, хаоса, примитивного быта. Но здесь все было слишком продуманным. Это было не жилищем дикаря, которому повезло случайно пережить нападение зверя. Это было логово выживальщика, который умел рассчитывать каждую деталь, каждое движение природы вокруг себя. Внутри нее поднялось странное чувство. Одновременно восхищение и тревога. Она, воспитанная в империи, где все решали магия и технологии, технологии и роскошь, вдруг увидела, что в мире можно выжить иначе, без скафандров, без артефактов, без защиты имперских традиций. Еще страшнее было то, что этот дикарь справился лучше, чем она сама. Она невольно задержала взгляд на стене с рисунками существ. Линии были грубыми, но там угадывалась логика охотника и исследователя. Не хаотичные каракули, а схемы, подчеркивающие суставы, слабые места, маршруты движения. Она осознала то, что этот парень наблюдал, изучал, делал выводы. Это был ум ученого, воина и ремесленника в одном лице. И все это в обличии странного разумного в грубо выделанных шкурах. Мысль, что он не отсюда, вспыхнула в ее голове, как молния. Слишком многое здесь выбивалось из местной обстановки. И ловушки, и механизмы, и даже сама структура его обиталища. Все это было похоже не на примитивное, а на переработанное. Словно он взял какие-то знания из прошлого мира и переложил их на суровые условия этого. «Он здесь чужак!» — с холодным ужасом подумала Лираэль. «Как и я! Такой же чужак для этого мира!» Это открытие было почти оскорбительным, ведь до этой минуты она смотрела на него сверху вниз, как на дикаря, случайно пережившего нападение. Но теперь все складывалось иначе. Этот юноша оказался здесь раньше ее и даже выжил там, где ее челнок сгорел в аномалии. и выстроил себе чуть ли не полноценную крепость, тогда как она едва удержалась живой в куче развалин. И впервые за долгое время ее собственная гордость за империю дала трещину. Слишком уж контрастировал его мусорный арсенал с ее разрушенным скафандром и бесполезной гордостью за технологии, которые здесь ничего не значили. Но вместе с этим ощущением пришло и новое, более тонкое. Интерес. Лираэль вдруг почувствовала, что хочет узнать о нем больше. Не из праздного любопытства, а потому что ее мир привычных ориентиров рушился, и она нуждалась в новых. Она подняла взгляд на него и впервые не увидела дикаря. Она увидела чужака, который так же, как и она, оказался здесь не по своей воле. Только разница была в том, что он научился подчинять себе этот мир, а она пока лишь терпела его удары. И эта мысль больно кольнула ее самолюбие. Она достаточно долго стояла в полумраке пещеры и чувствовала, как внутри все еще работает старый ритм. Вздох, холодный расчет, маска. Но теперь ее привычная маска начала трескаться по швам. Ее руки, привыкшие к тонкой работе с артефактами и пергаментом, дрожали от усталости и отстраненности. Она знала, пустые любопытные вопросы не помогут. Ей нужен был конкретный ответ о том, куда ей нужно идти, что взять, как не умереть этой ночью. Она глубоко вдохнула тяжелый запах кострища и сухих шкур, выровняла голос и выдавила из себя то, что считала самой полезной формой первого вопроса. Не потому, что хотела казаться мудрой, а потому, что думала практично. Ведь теперь каждое слово должно было стать инструментом. Где вода? Как ты ее бережешь? Какие места опасны ночью? Сказала она медленно, по-эльфийски четко. Затем, чтобы не оставлять шанса на недоразумение, поднесла к уху переводчик. Он лежал в мешочке у пояса, холодный и ненадежный. Но сейчас вдруг был единственной ниткой, что могла связать две чужие речи. Парень на мгновение сжал губы, потом коротко кивнул. Он подошел к водосбору, постучал пальцами по каменной чаше. Жест короткий, деловой. Он показывал ей то, что Лираэль увидела уже раньше, но теперь он добавил движение рукой в сторону далеких террас скалы, словно указывая источник. Переводчик снова заговорил. «Там капает из трещины. Я ловлю для того, чтобы пить. Ночью не ходи к низине. Там обитают ночные хищники. К тому же, ты же не одна здесь оказалась, да?» Ее сердце дрогнуло при последней фразе. «Чужое, ты не одна» не было состраданием, а констатацией факта. Здесь выживают одиночки. Что прямо подтверждало то, что ей ранее говорили хранители аванпоста. Она мысленно складировала ответы в цепочку. «Вода есть, место отмечено, низина опасна. Все это крошки, но из них можно сложить хлеб жизни». Тогда она перешла к следующему вопросу. Голос ее уже звучал не как вызов, а как расчет. «Как ты делал ловушки? Можно ли использовать металл, обломки корабля?» Думала о своей проблеме откровенно. «Если я узнаю, как он ставит арбалет на пороге, смогу перенести аналог на обшивку челнока и хоть как-то закрыть дыру». Он усмехнулся, и на его губах мелькнуло то самое выражение, которое ранее ее раздражало. Теперь оно показалось ей практичным. Он провел рукой по одному из рычагов, дернул. Каменные глыбы чуть сдвинулись и тихо, с глухим стоном, упали, заперев коридор. Он показал на узлы, на петли, на шнуры, будто читая ее мысль, затем ткнул пальцем в одну из старых панелей и сказал коротко. «Дерево, трос, рычаг. Металл сгибай, не годится для тросов. Но металл делает лезвие. Ты умеешь сгибать?» Переводчик слегка задрожал и выдал ее ответ, который она произнесла вслух уже не с надменностью, а с деловитостью. «Я умею обращаться с инструментами корабля. Могу расколоть панели, связать из жил, если дадите место и время». Она видела, как его взгляд зажегся. Не почтением, но интересом. Интерес был выше почета. Он значил практическую ценность. Она могла работать. Это сразу же означало цену ее присутствия в этом мире. Ее мозг быстро пересобирал возможные цепочки. За знание ловушек – убежище, за помощь с металлом – доступ к запасам, за обучение чтению приборов – возможно, совместное использование радиосферы, если она уцелела. Ее гордость, жгучая и привычная, шевельнулась, хотела наступить назад и снова выстроить холодную маску. Но теперь она чувствовала, как другой голос в ней, голос практики, тихо сказал: «У тебя нет повода оскорбляться. Есть причины учиться». Парень кинул взгляд на одну из ее обгоревших манжет. Рука лихо сжалась в кулак у пояса, как будто он отмерял ее правдивость. Потом он взял ее за локоть, не командой, а указанием. «Пойдем». Действие было коротким и ясным. Сначала он требовал движения, а не обещаний. Он повел ее к дальнему углу, к ящику, увязанному шкурами. Достал оттуда несколько старых ремней, кусок проволоки и небольшой кувшин с горючей смесью. Жестами показал, как из проволоки сделать петли, как связать узел, чтобы арбалет сработал при натяжении лески. Переводчик переводил его слова кусками. «Тут просто хитрость. Делай узлы, что не срываются. Делай рычаги, что ломаются, если многим тянуть. И не свети ночью. Свет, корм». Она схватила инструменты. Руки действовали неуверенно, но быстро. Все ее тренировки из симулятора, все мелкие технические навыки, воткнутые когда-то ради формы, вдруг ожили и стали полезны. Она пыталась повторить узел правильно. Пальцы, покрытые трещинами и копотью, спешили, сперва неловко, потом ровнее. Его глаза следили за движениями. Он поправлял ее локоть, показывал ладонью. Его поправка была почти учительской. Внутри нее борьба не прекращалась. Стыд, что просит помощи, что выглядит жалко. Уязвленность, что ее привилегии здесь бесполезны. Но вместе с тем восхищение и интерес. Его руки знали мир, как она знала книги. Каждый его жест, экономный, точный, давал ей то, что она чаще всего недооценивала. Алгоритм выживания. Он произнес несколько слов, коротких, и переводчик выдал: «Здесь много вещей, что ломают ум. Но ум – это инструмент. Ты можешь научиться. Я дам ночь. Но завтра ты работаешь или уходишь». Это был не ультиматум в ее прежнем понимании. Это был контракт, жестокий, но честный. Она поймала себя на том, что впервые за долгое время ее гордость не ответила колкостью. Она кивнула. В ее голове уже складывались практические схемы. Где зацепить металл? Как укрепить крышу? Что взять у разбитого челнока, чтобы улучшить ловушки? Как обменять ее кое-какие навыки на доступ к источнику воды или к запасному огню? Произнесенные им условия «ночь», «работа» были просты. Но в них открывался шанс того, что это вполне осознанный путь из состояния жертвы, состояния участника. Она овладела мыслью, что доверие здесь добывается не словами, а делом. Когда разговор кончился, он молча указал на узкую брезентовую плошку и на грубую кровать из шкур. Это было место для нее на сегодня. Затем без слов он повернулся и начал чинить один из рычагов у входа. Ее глаза следовали за его руками. Все вокруг стало уроком. Она села у огня, ощущая, как в груди медленно отрастает новое чувство. Не просто желание вернуть прежнее положение, а простая, хладная необходимость выжить. И теперь, возможно, именно этот молодой человек, без эльфийской магии, развеявший ее наивные представления, мог дать ей то, что все ее рождение не давало. Практические знания о мире, где не действуют ни род, ни титул.